Наказание. В животном существе зло вызывает зло, и животное, не имея никакой возможности удержаться от вызванного в нем зла, старается отплатить злом за зло, не видя того, что зло неизбежно увеличивает зло. Человек же, имея разум, не может не видеть того, что зло только увеличивает зло, и потому должен бы удерживаться от воздаяния злом за зло. Но часто животная природа человека берет верх над разумной природой, и человек, тот самый разум, который должен бы был удержать его от воздаяния злом за зло, употребляет на оправдание совершаемого им зла, называя это зло возмездием, наказанием. Первое. Наказание никогда не достигает той цели, ради которой оно допускается. 1. Люди говорят, что можно воздавать злом за зло для того, чтобы исправлять людей. Это неправда. Люди обманывают себя. Люди платят злом за зло не для того, чтобы исправлять людей, а для того, чтобы мстить. Исправлять зло нельзя тем, чтобы делать зло. 2. Наказывать по-русски значит поучать. Поучать можно только добрым словом и добрым примером. Платить же злом за зло – это не поучает, а развращает. 3. То, что делает животное, то, что делает ребенок, дурачок и иногда человек взрослый под влиянием боли и раздражения, то есть огрызается и хочет сделать больно тому, кто ему сделал больно, это признается законным правом людей, называющих себя правителями. Разумный человек не может не понимать того, что всякое зло уничтожается противным ему добром, как огонь водой. И вдруг делает прямо противоположное тому, что говорит ему разум. И закон, будто бы произведение мудрости людей, говорит ему, что так и надо. 4. Суеверие о том, что наказанием можно уничтожить зло, тем особенно вредно, что люди, делая поэтому зло, считают его не только позволенным, но благодетельным. 5. Наказанием, угрозой наказания можно запугать человека, на время удержать его от зла, но никак не исправить. 6. Наказание всегда жестоко мучительно. Если бы оно не было жестоко мучительно, оно бы не назначалось. Тюремное заключение для людей нашего времени так же жестоко мучительно, как было битье кнутом 100 лет назад. 7. Заблудшие люди придумали оправдание своему чувству мести или желанию оградить себя от опасности, и это самое чувство приписали Богу, уверяя людей, что Бог наказывает людей за их дурные дела. 8. Большая часть бедствий людей происходит от того, что грешные люди признали за собой право наказания. «Мне отмщение и аз воздам». 9. Самым ярким доказательством того, насколько часто под словом «наука» подразумеваются не только самые ничтожные, но и самые гадкие предметы, служит то, что существует наука о наказании, то есть о совершении самого невежественного поступка, свойственного только человеку на самой низкой ступени, ребенку, дикому. 2. Законы правительств, так называемые уголовные законы, более всего другого поддерживают в народе суеверие разумности мести. 1. Как есть суеверие ложных богов, пророчеств, обрядовых средств угождения Богу и спасения своей души. Так есть общее суеверие людей о том, что одни люди могут посредством насилия заставить других людей жить доброй жизнью. Суеверие о богах, о пророчествах и таинственных средствах спасения души уже начинают разрушаться и почти разрушены. Суеверие же такого государственного устройства, которое посредством наказания дурных сделает остальных счастливыми, признается всеми, и во имя его совершаются величайшие злодеяния. 2. Только люди, совсем одурманенные властолюбием, могут серьезно верить в то, что посредством наказания можно улучшить жизнь людей. Стоит только отрешиться от суеверия о том, что наказание исправляет людей, для того чтобы ясно видеть, что изменения в жизни людей происходят только от внутреннего, душевного изменения самих людей, а никак не от того зла, которое одни люди делают другим людям. 3. Ничто не препятствует столько улучшению общественного устройства, как предположение о том, что такое улучшение может быть достигнуто государственными законами, исполнение которых утверждается наказаниями. Деятельность эта, как установление законов, так и наказание за неисполнение их, более всего отвлекает людей от того, что может действительно содействовать улучшению их жизни, а именно от нравственного совершенствования. 4. Если допустить недопустимое, что человек имеет право наказывать, то кто же из людей возьмет на себя это право? Только те люди, которые пали так низко, что не помнят и не знают своих грехов. 5. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 3 по 11. 6. Люди придумывают хитроумные рассуждения о том, почему и для чего они наказывают. А на деле они почти всегда наказывают только потому, что считают наказание людей для себя выгодными. 7. Люди по злости, по желанию выместить обиду, по ложному представлению об ограждении себя, делают зло, а потом, чтобы оправдаться, уверяют людей и себя, что они делают это только для того, чтобы исправить того, кто сделал им зло. 8. Еще можно понять, что люди властвующие могут верить в то, что наказание тех людей, которые мешают устроенному ими порядку, может быть полезно. Но удивительно то, что сами подвластные верят в это и содействуют наказанию друг друга, и сами подвергаются наказаниям, считая, что наказания полезны и благодетельны для них. 9. Суеверие разумности возмездия сильнее всего поддерживается тем, что страх перед наказанием на время удерживает людей от совершения запрещенных поступков. Но запрещение это не уменьшает, а увеличивает желание дурного, как плотина не уменьшает напора течения реки, а только усиливает его. 10. В нашем обществе существует некоторый порядок не потому, что есть судьи, прокуроры, следователи, тюремщики, палачи, солдаты, судящие, наказывающие других людей, а потому что, несмотря на развращение, производимое всеми этими правительственными людьми, люди все-таки жалеют и любят друг друга. 11. Нельзя одним людям улучшить жизнь других людей. Каждый человек может только сам улучшить свою жизнь. 12. Наказание вредно не только потому, что оно озлобляет того, кого наказывают, но еще и потому, что оно развращает того, кто наказывает. Третье. Возмездие в личных отношениях людей. 1. Наказывать человека за его дурные дела все равно, что греть огонь. Всякий человек, сделавший дурное, уже наказан тем, что лишен спокойствия и мучается совестью. Если же он не мучается совестью, то все те наказания, какие могут наложить на него люди, не исправят его, а только озлобят. 2. Действительное наказание за каждое дурное дело – это то, которое совершается в душе самого преступника и состоит в уменьшении его способности пользоваться благами жизни. 3. Человек сделал зло, и вот другой человек или люди для противодействия этому злу не находят ничего лучшего, как сделать еще другое зло, которое они называют наказанием. 4. Когда ребенок бьет пол, о который он ударился, это очень не нужно, но понятно, как понятно то, что человек прыгает, когда он больно зашибся. Понятно также, что если человека ударили, то он первую минуту замахнется или ударит того, кто его ударил. Но делать зло человеку обдуманно, потому что человек сделал зло когда-то прежде, и уверять себя, что это так надо, значит совсем отказаться от разума. 5. Медведя убивают тем, что над корытом меда вешают на веревке тяжелую колоду. Медведь отталкивает колоду, чтобы есть мед. Колода возвращается и ударяет его. Медведь сердится и сильнее толкает колоду. Она сильнее бьет его. И это продолжается до тех пор, пока колода не убивает медведя. Люди делают то же, когда злом платят за зло людям. Неужели люди не могут быть разумнее медведя? 6. Люди – разумные существа, и потому они должны бы видеть, что месть не может уничтожить зла. Должны бы видеть, что избавление от зла только в том, что противно злу, в любви, а никак не в мести, как бы она ни называлась. Но люди не видят этого, они верят в возмездие. 7. Если бы мы только не были приучены с детства к тому, что можно злом платить за зло, насилием заставлять человека делать то, чего мы хотим, то мы бы только удивлялись тому, как могут люди, как будто нарочно портя людей, приучать их к тому, что наказание и всякое насилие могут быть на пользу. Мы наказываем ребенка, чтобы отучить его от делания дурного, но самым наказанием мы внушаем ребенку то, что наказание может быть полезно и справедливо. А едва ли какая-нибудь из тех дурных наклонностей, за которые мы наказываем ребенка, может быть так вредна для него, как та дурная наклонность, которую мы внушаем ему нашим наказанием его. «Меня наказывают, стало быть, наказывать хорошо», — говорит себе ребенок и при первом случае применяет это к делу. 4. Возмездие в общественных отношениях. 1. Учение о законности наказания не только не содействовало и не содействует лучшему воспитанию детей, не содействует лучшему устройству обществ и нравственности всех людей, верящих в наказание за гробом, но произвело и производит неисчислимые бедствия. Оно ожесточает детей, ослабляет связь людей в обществе и развращает людей обещанием ада, лишая добродетель ее главной основы. 2. Люди не верят в то, что за зло надо воздавать добром, а не злом, только от того, что их с детства научают тому, что без этой отдачи злом за зло расстроится вся жизнь людская. 3. Если справедливо, что все добрые люди хотят того, чтобы прекратились те злодейства, грабежи, богатство богатых, нищета нищих, все те убийства, преступления, которые омрачают жизнь человечества, то им надо понять, что достигнуть этого никак нельзя борьбой и возмездием. Все родит себе подобное, и пока мы не противопоставим обидам и насилиям злодеев совсем противные им дела, а напротив, будем делать то же самое, что и они, то тем будем только пробуждать, поощрять и воспитывать в них все то зло, об искоренении которого мы как будто хлопочем. Мы сделаем только то, что зло будет переменять свой вид, но будет то же самое. По Баллоу. 4. Страх перед наказанием никогда не удержал ни одного убийцу. Тот, кто идет убивать своего соседа из мести или нужды, не рассуждает много о последствиях. Убийца всегда уверен, что избегнет преследования. Если бы когда-нибудь было объявлено, что никакого наказания не будут налагать на убийц, число убийств не увеличилось бы ни на один случай. Весьма вероятно, напротив, что оно уменьшилось бы, потому что не было бы преступников, развращенных в тюрьмах. Кропоткин. 5. Пройдут десятки, может быть, и сотни лет, но придет время, когда наши внуки будут удивляться на наши суды, тюрьмы, казни, так же, как мы удивляемся теперь на сжигание людей, на пытки. Как могли они не видеть всю бессмысленность, жестокость и зловредность того, что они делали, скажут наши потомки. 5. В личных отношениях людей возмездие должно уступить место братской любви и непротивлению злу насилием. 1. В Евангелии сказано так: «Если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Таков закон Бога для христианина. Кто бы ни сделал насилие, и для чего бы оно ни было сделано, все равно насилие – зло, такое же зло, как зло убийства, блуда, все равно для чего бы оно ни было сделано, и кто бы ни сделал его, и один ли человек, или миллионы людей. Зло – все зло, потому что перед Богом люди равны. Законы человеческие иногда нужно исполнять, иногда можно не исполнять. Одни нужно исполнить, другие не нужно. Заповеди Божии не такие, они всегда обязательны и для всех людей. И потому заповедь любви всегда и всеми христианами должна быть исполняема. Всегда лучше подвергнуться насилию, чем самому насильничать. Для христианина в крайнем случае лучше быть убитым, чем убийцей. Если меня люди обидят, то я, как христианин, должен рассуждать так. Я тоже обижал людей, и потому хорошо, что Бог посылает мне испытания для моего вразумления и очищения от грехов. Если же меня люди обидят невинно, тогда мне еще лучше, потому что тогда со мной случается то, что случилось со всеми святыми людьми. И если я поступаю так же, как поступают эти все люди, то становлюсь похож на них. Нельзя спасти душу свою злом. Нельзя прийти к добру дорогою зла, как нельзя прийти домой, идя прочь от дома. Сатана сатану не изгоняет. Зло не побеждается злом, а только накладывается зло на зло и укрепляется. Зло побеждается только праведностью и добром. Добром! Только добром и терпением и страданием можно погасить зло. По Архангельскому. 2. Надо знать и помнить, что желание наказывать есть желание мести, не свойственное разумному существу, человеку. Желание это свойственно только животной природе человека. И потому человеку надо стараться освобождаться от этого чувства, а никак не оправдывать его. 3. Что надо делать, когда человек злится на тебя и делает тебе зло? Делать можно многое, но одно, наверное, не надо делать. Не надо делать зла, то есть того самого, что тебе сделал человек. 4. Не говорите, что если люди благотворят вам, то и вы будете благотворить им, а если люди угнетают вас, то и вы будете угнетать их. Но поступайте так, что если люди благотворят вам, то и вы благотворите им, а если они угнетают вас, то вы не угнетайте их. Магомед. 5. Учение любви, не допускающее насилия, не потому только важно, что человеку хорошо для себя, для своей души, терпеть зло и делать добро за зло, но еще и потому, что только одно добро прекращает зло, тушит его, не позволяет ему идти дальше. Истинное учение любви тем и сильно, что оно тушит зло, не давая ему разгораться. 6. Уже много лет тому назад люди начали понимать несогласие наказания с высшими свойствами души человека и стали придумывать разные учения, посредством которых можно бы было оправдать это низшее животное влечение. Одни говорят, что наказание нужно для устрашения, другие, что оно нужно для исправления. Третьи говорят, что оно нужно для того, чтобы была справедливость. Точно Бог без судей не сумеет установить справедливость в мире. Но все эти учения – пустые слова, потому что в корне их только дурные чувства – месть, страх, себялюбие, ненависть. Придумывают очень многое, но не решаются сделать одного нужного, а именно – ничего не делать, оставить того, кто согрешил, каяться или не каяться, исправляться или не исправляться. Самим же, тем людям, которые придумывают все эти учения, и тем, которые на деле прилагают их, оставить других в покое, а только самим жить доброй жизнью. 7. Отвечай добром за зло, и ты уничтожишь в злом человеке все то удовольствие, какое он видит во зле. 8. Если тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости, и ты узнаешь счастье прощать. 9. Ничто так не радует людей, как то, когда их прощают за их зло и платят добром за зло, и ничто так не радостно тому, кто это делает. 10. Доброта побеждает все, а сама непобедима. Против всего можно устоять, но не против доброты. По Руссо. 11. Воздавайте добром за зло, всем прощайте. Только тогда не будет зла на свете, когда все станут делать это. Может быть, у тебя не достанет силы делать так. Но знай, что только этого надо желать, этого одного добиваться, потому что это одно спасет нас от того зла, от которого мы все страдаем. 12. Наиболее почитаем у Бога тот, кто прощает обиду обидчику, особенно когда обидчик в его власти. Магомед. 13. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 21-22. Прощать значит не мстить, не платить злом за зло, значит любить. Если человек верит в это, то дело не в том, что сделал брат, а что должен я сделать. Если ты хочешь исправить ближнего в его ошибке, скажи ему кротко о том, что он худо сделал. Если он не послушает тебя, не вини его, а только самого себя за то, что ты не сумел сказать ему как надобно. Спрашивать о том, сколько раз надо прощать брата, все равно, что спрашивать человека, который знает, что пить вино дурно и решил никогда не пить вина, спрашивать его, сколько раз нужно отказываться от вина, когда подносят. Если я решил не пить, то не буду пить, сколько бы раз не подносили. Тоже и с прощением. 14. Прощать значит не то, что сказать «прощаю», а то, чтобы вынуть из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. А для того, чтобы сделать это, надо помнить свои грехи. А будешь помнить, то, наверное, найдешь за собою худшие дела, чем те, за какие ты сердишься. 15. Учение о непротивлении злу насилием не есть какой-либо новый закон, а есть только указание на неправильно допускаемое людьми отступление от закона любви. Есть только указание на то, что всякое допущение насилия против ближнего, во имя ли возмездия или предполагаемого избавления себя или ближнего от зла, несовместимо с любовью. 16. Учение о том, что если любишь, то нельзя мстить, до такой степени понятно, что оно само собой вытекает из смысла учения. Так что если бы в христианском учении и не было высказано то, что всякий христианин должен платить добром за зло и любить ненавидящих врагов. Всякий понимающий учение сам для себя вывел бы это требование любви. 17. Чтобы понять в учении Христа то, что надо платить добром за зло, надо понять все учение по-настоящему, а не так, как его толкуют церкви, с урезками и прибавками. Все же учение Христа в том, что человек живет не для своего тела, а для души, для того, чтобы исполнить волю Бога. Воля же Бога в том, чтобы люди любили друг друга, любили всех. Как же может человек любить всех и делать зло людям? Верующий в учение Христа, что бы с ним ни делали, не может делать того, что противно любви, не может делать зла людям. 18. Все христианское учение без запрещения отплаты злом за зло – пустые слова. 19. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, хватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 21 по 35. 6. Непротивление злу насилием также важно в применении к общественным отношениям, как и в личной жизни. 1. Люди хотят оставаться такими плохими, какие были, и хотят, чтобы вся жизнь в то же время была лучше. 2. Мы не знаем, не можем знать, в чем состоит общее благо, но твердо знаем, что достижение этого общего блага возможно только при исполнении каждым не того закона, который устанавливают люди, а того вечного закона добра, который открыт каждому человеку и в мудрости людской, и в его сердце. 3. Часто люди, не соглашаясь с учением Христа в его настоящем смысле, не соглашаясь с воздаянием добром за зло, говорят, что если принять это учение, то разрушится весь привычный порядок жизни, и что поэтому учение это нельзя принять. А между тем, учение Христа и есть именно такое учение, которое должно разрушить дурное устройство нашей жизни. Оно затем и проповедано миру, чтобы разрушить старый дурной порядок и установить на его место новый, хороший. 4. Говорят, что нельзя не воздавать злом за зло, потому что если не делать этого, то злые завладеют добрыми. Я думаю, что совсем напротив. Только тогда злые завладеют добрыми, когда люди будут думать, что позволено воздавать злом за зло, как это и есть теперь во всех христианских народах. Злые теперь завладели добрыми именно потому, что всем внушено, что не только позволено, но и полезно делать зло людям. 5. Говорят, перестань наказанием угрожать злым, разрушится существующий порядок, и все погибнет. Сказать это все равно, что сказать «растает река, и все погибнет». Нет, подойдут корабли, и начнется настоящая жизнь. 6. Говоря о христианском учении, ученые-писатели обыкновенно делают вид, что вопрос о том, что христианство в его истинном смысле неприложимо, уже давным-давно окончательно решен. Нечего заниматься мечтами, надо заниматься настоящими делами, надо изменить отношение капитала и труда, организовать труд, земельную собственность, открывать рынки, учреждать колонии для размещения населения, надо учредить отношения церкви и государства, надо составлять союзы и обеспечивать безопасность государств, строить корабли, крепости, собирать, обучать войска, приготовлять средства защиты для поддержания своего и народного достоинства и тому подобное. Надо заниматься серьезными, стоящими внимания и забот людей вопросами, а не мечтами о таком устройстве мира, в котором люди подставляли бы другую щеку, когда их бьют по одной, отдавали бы кафтан, когда с них снимают рубаху, и жили бы, как птицы небесные. Все это пустая болтовня, говорят люди, не замечая того, что корень всех каких бы то ни было вопросов именно в том самом, что они называют пустой болтовней. А корень всех вопросов в том, что люди считают пустой болтовней, потому что все эти вопросы, от вопроса борьбы капитала и труда до вопроса народности и отношений церкви и государства, все это вопросы о том, есть ли случаи, когда человек может и должен делать зло ближнему, или случаев таких нет и не может быть для разумного человека. Так что, в сущности, все эти считающиеся столь важными вопросы все сводятся к одному – разумно или неразумно, и потому нужно ли или не нужно воздавать злом за зло. Было время, когда люди могли не понимать и действительно не понимали значения этого вопроса. Но ряд страшных страданий, среди которых живет теперь человечество, привел людей к сознанию необходимости на деле решения вопроса. Вопрос же определенно решен 1900 лет назад учением Христа. И потому нельзя уже в наше время делать вид, что мы не знаем этого вопроса и не знаем его решения. 7. Истинный взгляд на последствия учения о необходимости насилия начинает проникать в сознание современного человечества. 1. Если и было когда-нибудь время, что могли быть герои и мудрецы настолько нравственно выше общего уровня людей, что большинство людей охотно и естественно подчинялось им во всех их требованиях, даже противных выгодам подчиняющихся, и само признавало благодетельность над собой их насилия, то время это уже давно прошло. В наше время уже трудно встретить людей, которые не понимали бы того, что властвующие над ними не только нравственно не выше их, но почти всегда ниже большинства людей, и не обслуживали бы поступки и распоряжения этих людей, большей частью не одобряя их, но не решаясь противодействовать им, не рассчитывая на общее и единовременное согласие. В наше время такое отношение подданных к властителям, будь эти властители самодержцы или избранники народа, держатся только по привычке, но уже давно чувствуется, что это отношение несвоевременно. 2. Наказание есть понятие, из которого начинает вырастать человечество. 3. Дух Иисуса, который сильные мира сего силятся задушить с своей высоты, тем не менее всюду ярко проявляется. Разве дух евангельский не проник в народы? Разве не начинают они видеть свет? Понятия о правах, об обязанностях не яснее ли стали для каждого? Не слышны ли со всех сторон призывы к законам, более справедливым, к учреждениям, охраняющим слабых, основанным на справедливом равенстве? Разве не гаснет прежняя вражда между теми, которых насильственно разъединяли? Разве народы не чувствуют себя братьями? Уже дрожат притеснители, как будто внутренний голос предсказывает им скорый конец. Встревоженные страшными видениями, они судорожно сжимают в своих руках те цепи, в которые они заковали народы, на освобождение которых пришел Христос, и которые распадутся скоро. Подземный гул тревожит их сон. В тайных глубинах общества совершается работа, остановить которую они не могут при всей своей силе, и непрерывный успех которой повергает их в невыразимую тревогу. Это работа зародыша, готового развиться. Работа любви, которая снимет грех с мира, оживит слабеющую жизнь, утешит огорченных, разобьет оковы заключенных, откроет народам новый путь жизни, внутренний закон которой будет уже не насилие, а любовь людей друг к другу. Ламине.